em này xù ý tí И остановит, мир на время. Туда, где день переходит ночь, где колодец в пустыне. Споет тебе песню о волнах штормящего моря. Где мир, порожденный войною, мечтает о небе. Где львы качают тебя в колыбели. Мечтать не вредно, только нужно знать, где есть предел. Тогда предвидеть, можешь и понять, что остановит, от большой беды. Полет будет вечным, сиянье застынут мгновенья. Ночь превратится в день, и роса на песчинке, как небо обнимет собой эту грешную землю, и сны превратятся в яд, и воскликнешь: я верю. Thank you.